Я осмотрелся так, что видно было смущение, полиграф желает скрыть при помощи развязности. «Я, Филипп Филиппович, — начал он, наконец, говорить, — на должность вступил». Оба врача издали неопределенный сухой звук горлом и шевельнулись. Преображенский опомнился первый, руку протянул и молвил: «Бумагу дайте». Было напечатано: «Предъявитель всего, товарищ полиграф Полиграфович Шариков, действительно состоит заведующим под отделом очистки города Москвы от бродячих животных, котов и прочих в отделе МКХ». «Так, — тяжело молвил Филипп Филиппович, — кто же вас устроил? Ах, впрочем, я и сам догадываюсь. Ну да, Швондер, — ответил Шариков. — Позвольте вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?» Шариков понюхал куртку озабоченно. «Ну что ж, пахнет, известно, по специальности. Вчера котов душили, душили». Филипп Филиппович вздрогнул и посмотрел на Барменталя. Глаза у того напоминали два черных дула, направленных на Шарикова в упор. Без всяких предисловий он двинулся к Шарикову и легко и уверенно взял его за глотку. «Караул!» — пискнул Шариков бледнее. «Доктор!» «Ничего не позволю себе дурного, Филипп Филиппович. Не беспокойтесь», — железным голосом отозвался Барменталь и завопил: «Зина! И Дарья Петровна!» Те появились в передней. «Ну, повторяйте», — сказал Барменталь и чуть-чуть притиснул горло Шарикова к шубе. «Извините меня». «Ну, хорошо, повторяю», — сиплым голосом ответил совершенно пораженный Шариков. Вдруг набрал воздуху, дернулся и попытался крикнуть «караул», но крик не вышел, и голова его совсем погрузилась в шубу. «Доктор, умоляю вас». Шариков закивал головой, давая знать, что он покоряется и будет повторять. «Извините меня, многоуважаемая Дарья Петровна и Зинаида Прокофьевна», — шепнула испуганно Зина. «Прокофьевна», — говорил, перехватывая воздух, охрипший Шариков, — «что я позволил себе, гнусную выходку ночью в состоянии опьянения». «Опьянение! Никогда больше не буду! Не буду!» «Пустите, пустите его, Иван Арнольдович!» — взмолились одновременно обе женщины. «Вы его задушите!» Барменталь выпустил Шарикова на свободу и сказал: «Грузовик вас ждет?» «Нет», — почтительно ответил полиграф. «Он только меня привез». «Зина, отпустите машину. Теперь имейте в виду следующее. Вы опять вернулись в квартиру Филиппа Филипповича». «Куда же мне еще?» — робко ответил Шариков, блуждая глазами. «Отлично-с. Быть тише воды, ниже травы. В противном случае за каждую безобразную выходку будете иметь со мною дело. Понятно?» «Понятно», — ответил Шариков. Филипп Филиппович во все время насилия над Шариковым хранил молчание. Как-то жалко он съежился у притолоки и грыз ноготь, потупив глаза в паркет. Потом вдруг поднял их на Шарикова и спросил глухо и автоматически: «Что же вы делаете с этими убитыми?» котами.